Глава десятая. Художник Михайлов, как и всегда, был за работой, когда ему принесли карточки графа Вронского и Голенищева. Утро он работал в студии над большой картиной. Придя к себе, он рассердился на жену за то, что она не умела обойтись с хозяйкой, требовавшую денег. 20 раз тебе говорил, не входи в объяснение, ты и так дура, а начнешь по-итальянски объясняться, ты выйдешь тройная дура, — сказал он ей после долгого спора. — Так ты не запускай, я не виновата. Если бы у меня были деньги, оставь меня в покое ради бога! Вскрикнул со слезами в голосе Михайлов и, заткнув уши, ушел в свою рабочую комнату за перегородкой и запер за собою дверь. «Бестолковая!» — сказал он себе, сел за стол и, раскрыв папку, тотчас с особенным жаром принялся за начатый рисунок. Никогда он с таким жаром и успехом не работал, как когда жизнь его шла плохо, и в особенности, когда он ссорился с женой. «Ах, провалиться бы куда-нибудь!» — думал он, продолжая работать. Он делал рисунок для фигуры человека, находящегося в припадке гнева. Рисунок был сделан прежде, но он был недоволен им. Нет, тот был лучше. Где он? Он пошел к жене и, насупившись, не глядя на нее, спросил у старшей девочки, где та бумага, которую он дал им. Бумага с брошенным рисунком нашлась, но была испачкана и закапана стеарином. Он все-таки взял рисунок, положил к себе на стол и, отдалившись и прищурившись, стал смотреть на него. Вдруг он улыбнулся и радостно взмахнул руками. «Так, так!» — проговорил он, и тотчас же, взяв карандаш, начал быстро рисовать. Пятно стеарина давало человеку новую позу. Он рисовал эту новую позу, и вдруг ему вспомнилось с выдающимся подбородком энергическое лицо купца, у которого он брал сигары, и он это самое лицо, этот подбородок нарисовал человеку, он засмеялся от радости. Фигура вдруг из мертвой, выдуманной, стала живая и такая, которую нельзя уже было изменить. Фигура эта жила и была ясно и, несомненно, определена. Можно было поправить рисунок сообразно с требованиями этой фигуры. Можно и должно было даже иначе расставить ноги, совсем переменить положение левой руки, откинуть волосы. Но, делая эти поправки, он не изменял фигуры и только откидывал то, что скрывало фигуру. Он как бы снимал с нее те покровы, из-за которых она не была вся видна. Каждая новая черта только больше выказывала всю фигуру во всей ее энергической силе, такую, какую она явилась ему вдруг от произведенного стеарином пятна. Он осторожно доканчивал фигуру, когда ему принесли карточки. «Сейчас, сейчас!» — он прошел к жене. «Ну, полно, Саша, не сердись!» — сказал он ей робко и нежно улыбаясь. «Ты была виновата, я был виноват, я все устрою!» И, помирившись с женой, он надел оливковое с бархатным воротничком пальто и шляпу и пошел в студию.